Глава 12. Событие 23. Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один. Фазиль Искандер. Вопреки всему, что сказал Аполлонову про накачку футболистов перед матчем руководителями партии и правительства, сам Фомин решил капельку этой самой накачки на заметно волнующихся динамовцев капнуть. Якушин перед матчем смотрел на пришедшего в раздевалку Фомина в своей манере, чуть наклонив голову к правому плечу и почесывал ухо. «А, ты артист. Чего не переодеваешься? Как ты там своих пацанов смешишь? Разминаются только трусы? Ты не трус?» «Так я же 29-го играю, Михаил Иосифович». Тоже ухо чесанул. «Ну уж извольте, Ваше Величество, мне решать, кто и когда у меня в команде играет. Быстро переодевайся и айда разминаться. Выпущу, если все нормально будет, на последние 10 минут. Ну а если что пойдет не так, то уж пусть твоя королевская милость не погнушается ребят поддержать, правда, орлы?» Орлы чего-то пробубнили, в раздевалке было прохладно, теплее, чем на улице, там вообще градусов 5 не больше. И это при том, что солнышко почти весь день светило. В раздевалке было градусов 10. Пар отдыхивался, и народ старался на себя амуницию быстрее надеть. Тепло проводили, но пока не дали еще горячую воду в трубы. Тут Вовка и решил дополнительно народ простимулировать. Только рот открыл, как его опередил Якушин и простимулировал его самого. «Фомин, ты хоть бы спасибо сказал!» Тренер правую руку ладонью кверху повернул и чуть вытянул по направлению к Вовке. «Ага, привет тебе, мартышка. Где?» «Спасибо. Жалко, что ли?» «Эх, дебил ты малолетний. Ну хотя, зачем тебе деньги? Ни жены, ни детей». «Детей?» «Ничего не понятно. Так и сказал». «Михаил Иосифович, ничего не понял. При чем тут дети?» «Ох-хо-хо, да просто все. Если выиграем, а мы обязательно выиграем, то нам за эту игру и руководство общества «Динамо» премию выпишет, и, скорее всего, спорткомитет тоже не обидит. Понял теперь, за что спасибо. Если выпущу хотя бы на 10 минут, то и тебе премия будет положена. А если при этом еще и забьешь гол, то даже вопросов ни у кого не возникнет». «Спасибо, Михаил Иосифович. Правда, не думал об этом». И тут Челенков точно понял, что нужно сказать команде, чтобы они на самом деле захотели порвать хваленых венгров. «Михаил Иосифович, а можно я мужикам секрет раскрою? Мне Аркадий Николаевич Аполлонов сообщил. До этой вот минуты тайна была, а теперь, думаю, можно, да и нужно сказать». «Ну, если думаешь, говори. Чего это тебе такое важное председатель спорткомитета по секрету рассказал?» «Слушайте, мужики». Вовка повернулся к команде, но те уже и так прекратили одеваться и уставились на Фомина. «В общем так, там наверху решили, что это будет контрольная встреча, которая решит, поедет ли сборная СССР на чемпионат мира в Бразилию. Выиграем, и Федерация футбола СССР заявит нашу сборную на отборочные игры. Нет, ну, сами понимаете, нужно выиграть. И плюсиком. Летом следующего года будет фестиваль молодежи и студентов в Будапеште, в Венгрии этой. И там будет футбольный турнир. Наши все еще думают, заявлять ли на этот турнир команду. Вот если победим венгров, да еще с крупным счетом, то поедем на этот турнир. Вы же все почти студенты. Как раз на основе нашего «Динамо» и сформируют команду. Съездим за границу, себя покажем, народ посмотрим». «Ну, артист, это и правда хорошие новости». Якушин сделал вид, что удивился, а может, и на самом деле не знал про фестиваль. СССР та еще страна. Тайну народ хранить умеет, приучен не болтать особо. Чревато. «Так еще выиграть надо все это», — буркнул Хомич, тоже переодевающийся, но только на запас. Основным хитрый Михей поставил Вовку Третьякова. Хома еще руку берег. Тренировался в полсилы. «Главное, как говорил Наполеон, ввязаться в войну», — не унимался Фомин. «Все, Наполеоны, выходим. На улице холодно, нужно как следует размяться. Вон, трибуны шумят, значит, венгры уже вышли на разминку». Якушин вышел, оставив дверь открытой. На стадионе и точно рев настоящий стоял. Вовка выходил из тоннеля последним. Нет, он, конечно, привык, что стадион «Динамо» почти на всех встречах полон под завязочку. Но одно дело понимать, а другое дело ощущать это. Если стадион вмещал 70 тысяч зрителей, то на первую международную игру после войны всеми правдами и неправдами пришло все 80 тысяч человек. Целое море людское плескалось в цементной чаше стадиона. И эти 80 тысяч человек громким криком приветствовали чемпиона страны и обладателя кубка этого года московское «Динамо». «Динамо! Динамо! Начал кто-то один скандировать, и вся многотысячная армия футбольных болельщиков поддержала его. И до Воробьёвых гор, и до Кремля клич донесся. Вовка поежился. Зная результат в реальной истории, сильно не волновался, а вот вышел под рёв стадиона, и прямо коленки затряслись. Такая ответственность навалилась. Это он все динамовцам правильно сказал про плюшки. Только Хомич прав, эти плюшки еще заработать надо, и не подвести эти 80 тысяч человек, что пришли поболеть не за «Динамо», а за наших. А еще десятки миллионов прильнули сейчас к своим радиоприемникам, или у кого нет, то сидят у соседей. И не под водочку слушают на диване развалясь, а сидят вокруг тарелки этой черной хрипящей в полной тишине и боятся даже одно слово Синявского пропустить, словно от одного этого слова их жизнь зависит. А может и зависит.